Глава 3. Строго говоря, даже после отключения от неограниченного нейтрального поля, Харуюки не мог считать себя и Сильвер Кроу в безопасности. Он вышел не через портал, поэтому после следующего погружения вновь окажется в Гранд Касле на балконе Хаймвельта. Затем, как предупреждала Белая Королева, его, скорее всего, немедленно прикончит удар Тескотлепоки. И это будет повторяться каждый час. Он фактически оказался в бесконечном истреблении. Впервые после получения 4-го уровня он потерял право посещать неограниченное нейтральное поле и теперь начинал задыхаться от одной мысли о том, что оказался отрезан от настоящего ускоренного мира. В свое время он пытался представить, как себя чувствовали запечатанные у врат имперского замка Утай и Акера, а также погребенная под Инти Черноснежка, но ничто не могло подготовить его к этому ощущению. Казалось, что в воздухе не осталось кислорода. Он держал себя в руках, пока не проводил Сэри, Рин и Черноснежку до двери, затем вернулся в комнату, упал на кровать и мигом отключился. Сознание быстро утонуло в пучинах снов, окутанное теплой тьмой. Харуюки почти не запомнил, что испытал во сне нечто странное. Да и сон ли это был? Он шел по каким-то бесплодным пустошам, тянущимся до самого горизонта. Израненное тело изнывало от боли на каждом шагу, но он не останавливался, слыша, как его преследует неумолимый грохот. Харуюки обернулся через плечо. Вдалеке на бесцветной пустоши виднелось нечто невообразимо огромное, великан, окутанный багровым пламенем. Он топал ногами, похожими на стволы вековых дубов, и размахивал кулаками, похожими на скалы. После каждого его удара появлялись снопы разноцветных искр и слышались чьи-то сдавленные крики. Еще совсем недавно он сражался против этого врага плечом к плечу с друзьями, но великан побеждал слишком легко, и Харуюки единственный сбежал с поля боя. Он говорил себе, что должен вернуться, но ноги не слушались, а они несли его прочь, отталкиваясь от сухой земли, чтобы оказаться хоть немного дальше. Звуки битвы за спиной постепенно стихали, наконец наступила тишина. Харуюки боязливо обернулся и увидел неподвижно стоящего великана. Под его ногами уже никого не было, побоище свершилось, бесстрашные товарищи, которых Харуюки бросил на произвол судьбы, погибли все до единого. С самого начала они предвидели, что этому миру придет конец, и вот апокалипсис настал. Великан медленно повернул голову и посмотрел на Харуюки. Заменявшие ему лицо белые концентрические окружности мигнули, словно огромный глаз.